Чтобы пить по дороге соль, в память я свою. Не могу я не пить по дороге, если сам по небу. Я покинул родные края, что дорога мне дома стала. Где я был, там меня уже нет, как вода веселья. Растила мать трех сыновей, ее надежды были старше два. И лишь меньшой, как таковой, чужим ребенком рос семье. И сын меньшой не знал ласки, не знал любви к себе и счастья не видал. Он не стонал, совсем не плакал, и только выше голову держал. Прошли года, и тесен стал, трем сыновьям родили дом. И каждый сын о чем мечтал, свою мечту увидеть хотел. Пришла пора, и как бывает, стал выбирать дорогу каждый сын. И лишь меньшой не смог он выбрать, сама дорога выбрала его. Терпел нужду, лишили голову, он проклинал судьбу свою и жизнь свою. Он знал, что он забудет дома, старушка мать ждет старших сыновей. Но не могла понять она, что и не вспомнит о ней сына старших двоих. И лишь меньше пришел домой, прошел он школу, жизнь в ее найдя, он вдруг заплакал, и слезы он свои не смог сдержать. Решил сказать он ей спасибо за то, что сам он человеком стал. Встречи с тобой, видишь, я пришел сюда, забыв дом пустой. Здесь все вокруг знакомо мне, мне бы остаться в чудном сне. Старый лес, ты молчишь, память свято храня. Что? вчерашний день, сегодняшний мне. Я вновь тут радостный малыш, но почему же ты молчишь? Старый лес, ты молчишь, память света храня. Thank you. молчишь, разбей тревогу, видишь путь, малыш. Выбрал ты дорогу, зная, она трудна. Ты найти тебе верна. Где вы встречались, а что нужно там в сердце, если бы вы расстались, трудно было бы. Видишь путь, малыш. Thank you. клён сумки. Чёрный ворон вслед за мной летит. Чёрный ворон, где мой друг? Thank you. сказка мне, горит у счастья, горит и этой нет нигде, лишь только в сказке, а не я укачу дорогой к солнцу, и с ней я так хочу найти тебя. Бесконечно жаль твоих не сбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая, оказалась, что чужая, ты для меня не боже. Хотела счастье мне с тобой найти, но оказалось нам не по пути. Хотела счастье мне с тобой найти, но оказалось нам не по пути. Yeah. first time in my life. My eyes are wide open. All my love for the first time in my life. My eyes can see. I see the wind, or I see the trees. Everything is clear in my heart. I see the clouds, or I see the sky. Everything is clear in a world. All my love for the first time in my life. My mind is wide open. All my love for the first time in my life. My mind can feel. I feel the sorrow, or I feel the dreams. Everything is clear in my heart. I feel the life, or I feel love. Everything is clear in my heart. Забайкалье, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет, унылую песню заводит, про родину что-то поет. Унылую песню заводит, про родину что-то. Навстречу родимая мать. Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная. Здоров ли отец и мой брат? Ах, здравствуй, родная. Здоров ли отец и мой брат? Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами свит, а брат твой давно. собой хорошо. Эй, эй, свадьба идет, льется веселье, танцует народ. Парни танцуют весело, девушки нежно смотрят на них. Сплетницы, бабки вместе сидят. Эх, наше время, они говорят. Эй, эй, свадьба идет, льется веселье, танцует народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. вчера мне сказал на прощанье, что уйдешь от меня навсегда. Погоди, не спеши, мой любимый, в край чужой от меня не беги. Вспомни девушку тихой долины, что тебя ждет у красной реки. Ты уходишь в обиду жестоко, то, что сердце тебе отдало. Ах, зачем же мой друг ясноокой столько горя принес мне зло? Погоди, не спеши, мой любимый, край чужой я. Ну ладно, друг, усталшь, и ты поймешь меня, мой друг, что значит радость по-своему. Так и не гони, ведь трудный путь, дай я дохну, дай я дохну. Thank you. ограда хрустит, я снова в старый трос спут. Лишь только солнышко зайдет, и птичка песни запоет. Ты скажешь мне, прощай, прощай, смотри меня, не забывай. Но не гони, и трудный путь, дай я дохнуть, дай я дохнуть. Ты скажешь мне, прощай, прощай, смотри меня, не забывай. Но не гони, и трудный путь, дай я дохнуть, дай я дохнуть, дай я дохнуть. Ты жива, еще моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная брешь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видеть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я приду, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди, да вот что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни довелось. И молиться не учи не надо, прошлому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, несказанный сыр. Так забудь же про свою ногу, не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Настала-то пора, солдатом стал и я. Жена с сынишкой плакали, провожая в путь меня. Минуло это время, домой возвратились мы. Дорогая Мэри, вот дождалась мужа ты. Как тепло звучит твой голос снова, мы. Как тепло ты меня обнимаешь, Мэри. О, какое счастье, что вернулся я жив, родная Мэри. Плакать нельзя. Может быть, мне нужно было тебе писать, что я ослеп. слезы наполнили мои глаза. Как тепло звучит твой голос снова, Мэй. Тепло ты меня обнимаешь, Мэй. О, какое счастье, что вернулся я жив, родная Мэй. Плакать нельзя. Где мой сынишка Мэри? Он, говорят, похож на меня. Похож? Похож. Иди, иди, сынок, не бойся. Звучит твой голос снова, Мэй. Ты меня обнимаешь, Мэй. О, какое счастье, что вернулся я жив, родная Мэй. Плакать снится. Лежит на классной площади, как автор, на чистенькой, на беленькой бумажке, и плазыма ее большая лоса, и вкусно пахнет, и свежая какавка. Вокруг нее воробушки летели, воробушки склевать ее хотели. Так вкусно пахла светлая какавка, лежа на чистенькой, на беленькой помарке. По площади солбуса сигалбаты, он греб ее огромной лопатой, и полетела в точную какавка, и замельтелась по ветру бумажка. Бедная я, горемычная, жизнь у меня неудачная. Нет ни квартиры, ни дачи, нет ни машины в придачу. Ленька за мною ухаживал, он уж давно кандидат. Петька за мною ухаживал, сдал спецпредмет год назад. Бедная я, горемычная, муж не приходит домой. Библиотека публичная стала второй женой. Что же мне скажут родители, что скажет бедная мать? Стынет от холода синяя, горькая наша кровать. А вчера к гастрономе подошел продавец, предложил заявление снести во дворец. Если только не шутит, если только не врет, черту мужу с наукой, пусть солому жует. Дома у меня и семья, даже подруги завидуют, лучше супруга. Ленька за мною ухаживал, спился бездельник давно. Петька за мною ухаживал, все проиграл. Thank you. Радостно мне гулять, ведь можно до весны. Радостно мне, ведь на работу можно только за зарплаты приходить. А до защиты только есть и пи-ди-пи. Радостно мне. Радостно мне бежит ручей по мостовой. Радостно мне я прохожу мимо пивной. Радостно мне, а почему бы мне ее не посетить? И до полночи только есть и пи-ди-пи. Радостно мне. Почему бы мне ее не посетить? И до полночи только если ты не радостно мне все удали сны. Ой-е! На моей ноге, но выше забор, выше на этих